Глава 28. Время до крушения уровня 3 дня 20 часов. Стены тряслись. Леденящий душу визг переполнял мир. Многочисленные дети теснились в зоне безопасности, совсем как в прошлый раз. Сжались друг к дружке и уже не обращали внимания на телеэкран, который показывал, кажется, космический джем. Space Jam. Американская анимационно-игровая комедия о вымышленных приключениях баскетболиста Майкла Джордана. Роль Джордана сыграл он сам. «Открывайте свои ящики», — предложил Мурдекай, стараясь говорить негромко. «Пусть мир сначала успокоится, а потом мы пойдем смотреть, что вы там наделали». Коробка сока стояла рядом, в своем человеческом облике. Она склонилась над Руби, девочкой-перевертышем с компрессионной болезнью. Безрукая девочка тоже пребывала в человеческом облике, и мне было особенно не по себе, когда я видел ее промятую голову. Я подумал о Хенрике. Он умер, стараясь сделать хоть что-нибудь, чтобы не повторилось то, что один раз уже случилось с его народом. «Что она сказала?» — спросил я Мурдекая. Сам я тем временем не сводил глаз с коробки сока и не тянулся пока к ящикам. Женщина погладила ребенка по голове и подошла к другой группе детей. «Я думаю, она согласится это сделать, но не бесплатно», — сказал Мурдекай. «Мы предложили всех выпустить, но она опасается этого варианта, и она права». «Хорошо», — согласился я. «Посмотрим, переживем ли мы сами следующие несколько часов». «Карл», — тоже вполголоса позвала меня Пончик, «ты помнишь, что произошло с зачинщицей и ее дварфом на предыдущем этаже? Я имею в виду, когда к ним стала возвращаться память». «Помню. Я прекрасно помнил судьбу зачинщицы и дварфа по имени Тисквик. Как только они поняли, что они не игровые персонажи, они уничтожили себя, отправив кошмарный экспресс в бездну». Смотрите «Динниман. Кулинарная книга анархиста подземелий». Глава 34. «По-моему, что-то в этом роде происходит и с коробкой сока. Когда мы сообщили, что ее братец мертв, она сначала сказала, что ей очень жаль его, а потом искренне развеселилась. Потом рассказала, как ей приснилось, что она школьная учительница, но вдруг пришли какие-то люди и перебили всех ее учеников, потому что дети разносили заразу. Она притронулась к одному из убийц детей, а у него оказалась голова дракона. У нее есть способность превращаться в таких существ. Но на самом деле она никого не трогала. Только во сне. Луис сказал, что дело, наверное, в том, что она не игровой персонаж. И, надо думать, вспоминала о прошлой жизни в подземелье. У нее было просто уморительное лицо. Такое было у тебя, когда ты смотрел на фото мисс Беатрисы на моем ночном столике. «С ней нужно быть начеку», — сказал я. Тут я заметил Бритни, последнюю, кто остался в живых из команды Вадима. Она была в летучем доме, следовательно, прибыла вместе с Пончиком. Она сидела, скорчившись в углу между мастерской и задней стеной. Она заклинала Вадима не ходить, а он все равно отправился, из-за чего и погиб. Он должен был прислушаться к ней. Нам всем лучше было бы держаться в стороне. Я вздохнул и указал через плечо большим пальцем. «Мордекай, эти непонятные одичавшие боги неуязвимы, как и обычные боги?» Мордекай покачал головой. «Малыш, у меня нет данных, чтобы судить. Я несколько раз видел их поодиночке, там и сям. Обычно они участвуют в сюжетах 11 или 12 этажа. Однажды я видел в итоговом выпуске дня, как один из них умирал, но это было в период небесного владычества. А на 12 этаже все боги теряют неуязвимость. Чутье мне говорит, что и этот неуязвимостью не обладает, но точно я не знаю. Теперь же побери тебя, нечистый, открывай свои ящики. У тебя есть фанатский ящик, на нем хронометр, а еще есть твой первый золотой ящик босса». «Постойте, как ящик босса?» – неожиданно возмутилась Пончик. «Почему у Карла и Кати ящики босса, а у меня нет? Я бросала убивные бомбы. Я-то думала, нас всех надули с ящиками, потому что нас вечно надувают, и мы остаемся без ящиков». «Наверное, если бы ты отправилась с нами, то тоже получила бы ящик», — заметил я. «Если бы я отправилась туда, то теперь лежала бы расплющенная на дне океана. Ты знаешь, как я люблю, когда меня плющат. Я не из твоих хомячков, Карл», — сердито бормотала себе под нос Пончик, не останавливаясь. «Сначала он поднимается на 3 уровня, а я всего на 1, а он еще получает ящик. Немыслимо!» Монго, ему в это время Лэнгли чесал живот, подпрыгнул и взвизгнул, выражая солидарность. Снаружи снова раздался грохот. Мы замерли и с недоверием посмотрели на потолок. Я действительно поднялся на 3 уровня, до 47-го. У Пончика был 39-й, и меня это уже беспокоило. Ее уровень по-прежнему значительно превышал средний, но мое продвижение вверх теперь проходило быстрее. Кошка по-прежнему получала большую часть статистических баллов благодаря своей способности ускоренного роста. Но этот этаж заметно затормозил ее развитие. 5 дней отлучки не способствовали прогрессу. Я достал перечень пропущенных достижений и удивился тому, как же много их накопилось. Число достижений неуклонно снижалось по мере того, как увеличивалось время, проведенное нами в подземелье. Но сейчас достижений, полученных за 1 раз, оказалось больше, чем когда-либо прежде. Я заметил, что одно из них я получил 7 раз. Сначала я подумал, что это ошибка, но потом прочитал описание. Когда ИИ зачитывал его, он находился в редкостном расположении духа, исполнен энтузиазма и эйфории. Новое достижение. Каменное дно. Вы погрузились на глубину более 1000 метров под уровнем океана и остались в живых. На вас не было даже водолазного костюма. А что будет дальше? Вы знаете, вас начнут называть почетным илистым прыгуном. Награда. Вы получаете золотой ящик промокшего. Новое достижение. Выход против силы. Умножить на 7. Я не буду повторять эту хрень раз за разом, но у вас есть 7 из этих скверных мальчишек, и все сразу. Вы и я были назначены соответчиками в деле, возбужденном перед судом синдиката 3-й стороной. И мы вышли, барабанная дробь, триумфаторами. Почему нас преследовали? Если вы еще не знаете, то, вероятно, не узнаете никогда. Событие редкое, но когда оно происходит, обходчики, как правило, уступают в противостоянии, так как они не в силах нанять юриста, ведь они рабы и так далее. К тому же я брошу вас под автобус раньше, чем вы успеете произнести 2 слова. Да это не важно, потому что сегодня победа наша. Это достижение одно из тех немногих, которые могут присуждаться больше 1 раза. Награда. Вы получаете серебряный ящик итогового суждения. 7 штук. Новое достижение. Сосок Джанет Джексон. Американская певица, автор песен, актриса, продюсер, сестра Майкла Джексона. Вы попали в прямой эфир во время экстраординарного события. Безусловно, вы приобрели последователей и просмотры, но теперь предстоит совершенно новый уровень. Как будто вам досталось место в шоу в перерыве матча на Супербоуле. Супербоул. Финальный матч за первенство Национальной футбольной лиги США, американский футбол. Во время традиционного шоу в перерыве 38-го Супербоула, 2004 год, певец и актер Джастин Тимберлейк сорвал с Джанет Джексон часть ее костюма, что вызвало громкий скандал национального масштаба. После этого инцидента эвфемизм «неисправность гардероба» «wardrobe malfunction» вошел в словари английского языка. «Мы вызвали тебя на сцену. Так танцуй для нас, обезьяна. Танцуй!» Награда. Вы получаете платиновый фанатский ящик. Примечание. По призу для этого ящика запущено голосование. Ящик будет доступен через 30 часов. Следующее достижение объявлял внушающий ужас голос ИИ в стиле «Я трогаю себя». Я поборол дрожь. Новое достижение. Мягкий жеватель. Вас слопал монстр, который намного больше вас. А вы сумели выкрутиться и он вас даже не пожевал. Ого-го! Я думаю, папе это, так сказать, понравилось. Монстр двигался, так я полагаю. Мы еще поэкспериментируем с жеванием. Награда. Вы получаете платиновый ящик с пряностями. Новое достижение. Крутяк в городе. Вы убили босса города при содействии 5 или менее обходчиков. Это привело к серьезной заварушке. Меня впечатлил цвет. Теперь сделайте то же самое с боссом провинции. Награда. У вас уже есть ящик босса. Идите и откройте его. Я получил еще 10 достижений. В основном они относились к прыжкам по океанскому дну и принесли мне признание в качестве квалифицированного авантюриста и ящики промокшего. Слева от меня Трен открывал свои ящики в обществе Гвен и остальных, которые изумленно таращились на все, что ему досталось. Рядом со мной Катя тихо изучала свой лут. Я заметил, что у нее не было ни ящика итогового суждения, ни ящика с пряностями. Я не знал, от чего она не получила достижение жевателя, чтобы не означал этот термин. Скорее всего, это был один из факультативных призов, которые ИИ раздавал время от времени. Справедливости здесь не было, ни на грамм, но я не собирался жаловаться на то, что мне перепал лишний ящик. Пока не собирался жаловаться, скажем так. Если ИИ решит, что ему есть чем вознаградить меня за то, что я был проглочен живым, будет сложно разобраться, всерьез ли присуждается награда. Я взглянул на шеренгу ящиков итогового суждения. Последний раз суд вмешивался в наши дела, когда ИИ лишил нас небесных ящиков. И тогда мы были вознаграждены тонной купонов для личного пространства. Раз нас вообще привлекли к суду, это означало, что мой план был и реален, и обладал некоторыми достоинствами. А также, что Борант еще не позволил игре лишить меня возможности попытаться осуществить его. Даже Зев вышла на связь со мной и попросила перефразировать мой прежний диалог с Пончиком и Катей по поводу моей идеи. Открыв ящик босса, Катя ахнула. Это был рюкзак. Пончик сетовала на отсутствие у нее лута и усиленно делала вид, что смотрит фильм, хотя никто уже не обращал внимания на экран. Внешний мир продолжал грохотать и сотрясаться. Присутствовал еще и звук, похожий на сдавленное всхлипывание. Я приступил к разбору своего лута. Ни в одном из ящиков авантюриста не было новых свитков подводного дыхания. Хотя в бронзовом ящике промокшего они нашлись. А здесь главным образом рутинные предметы. Ненужная одежда, восстановление маны, одно зелье невидимости, хоб-гоблинский динамит. Кроме того, мне начали приходить предметы, именуемые зельями доброго исцеления. Мордекай сказал, это означает, что я на правильном пути. А еще я получил нечто, пожалуй, тревожное. И от о-хо-хо Мордекая легче не стало. Зелье от динозавров. Выпейте его, если на вашу партию напало стадо динозавров. Вас съедят последним. Эффект длится целых 30 часов. Все 7 ящиков итогового суждения содержали 3 объекта. «Что за хреновина?» – пробурчал я. Ящики появлялись один за другим. Мордекай, казалось, тоже был сбит с толку. В каждом ящике находился один золотой предмет – акционерный сертификат, равный одной акции, и фотография. Все 7 сертификатов были разными. Некоторые бумажные, один – натуральное яйцо, покрытое письменами, еще один напечатан на стекле. Все фотографии были одного размера, но изображали они разные существа. Я взял первый снимок. Орк знакомого мне типа. Цветной снимок размером 8 на 10 дюймов, напечатанный на обычной фотобумаге. Он вообще не обладал магическими или экстраординарными свойствами. На нем была изображена молодая упитанная фемина в обильно изукрашенном ажурном платье эпохи Шекспира. Голову венчала оляповатая корона. Фотография напомнила мне глупые ренессансные портреты аристократок. Только здесь вместо собачек и кошечек имел место дикий боров. Мать принца Дюжева, истца номер один из империи черепов. На этом снимке перед вами Углу, королева-консорт империи черепов. Портрет сделан во время церемонии празднования ее совершеннолетия. «Какая-то чертовщина», – прокомментировал я. Второй снимок изображал насекомоподобную тварь. Остальные фотографии исчезли в моем инвентаре прежде, чем я успел их рассмотреть. Мордекай просто сидел рядом с раскрытым клювом. «Я думаю, ИИ прислал тебе фотографии матерей всех истцов в этом судебном процессе». «Для чего?» Он не ответил. Открылся золотой ящик промокшего, и моим глазам предстал приз, который я давным-давно хотел получить. Сверкающее голубое кольцо, переливающееся маленькими искорками. Катя и Трен получили точно такие же призы. «Кольцо подводного дыхания. Если это кольцо будет на вас, вы сможете дышать под водой. На суше тоже сможете дышать. Кольцо делает из вас амфибию. Вы знали, что амфибии заглатывают свои жертвы целиком? Вот такой интересный факт. Одна харизма». «Не надевай его, пока действительно не соберешься в воду», – предупредил Мордекай. «Оно заставляет тебя отращивать жабры, и кожа становится скользкой». Далее настал черед ящика босса. Даже при том, что этот ящик был не более чем золотым, я понимал, что это лучший приз этого лота. Но я не рассчитывал на многое. Ящик крутанулся и раскрылся наподобие банана. Внутри громко звякнули шестеренки часового механизма. Приз явился в клубах магического дыма. Черная бандана, вполне стандартного вида. Такой я на работе прикрывал нос и рот, когда вонь в доках становилась непереносимой. Эта бандана была украшена типичными белыми узорами. Мордекай выдохнул воздух. У меня не было времени, чтобы прочитать полное описание, прежде чем предмет исчез. Его название захватило меня врасплох, и я почувствовал, как у меня ускоряется сердцебиение. «Заколдованная косынка хаоса Дракеи». Дракея – имя автора дополнений к 22-му изданию кулинарной книги «Анархиста подземелий». Он, а может она, я не знал, был обходчиком во время последнего сезона, проходившего под контролем нагов и закончившегося из-за какого-то катаклизма. Мне нужно было не подать виду, что мне уже встречалось это имя, но у меня дрожали руки, когда открывался последний ящик, платиновый ящик с пряностями. Оттуда выскочили три предмета. Первый – черный жакет без рукавов из толстой холстины. Он светился очень слабым, темно-розовым, почти пурпурным оттенком. Второй предмет – круглая нашивка с изображением планеты Земля. Размером она напоминала монету в полдоллара. Около 3 сантиметров в диаметре. Она не была прикреплена к жакету, но было видно, что ее полагалось пришить. Третий предмет – компактный незаколдованный швейный набор. В него входили 2 шпульки с нитками, белой и красной. Нечто подобное мы уже забирали лутом из летучего дома. Пончик немедленно прыгнула на стол и присмотрелась к диску. «Черт побери!» – буркнул Мордекай. «В этот раз у тебя действительно хороший лут. Подземелье начинает укреплять твой образ. Жакет с нашивкой. Это означает, что в нем обновленные петли. Много обновленных петель. Придется поискать для тебя и другие нашивки. И чем скорее мы их найдем, тем лучше». Помимо зажигалки, тот пиджак, что был на мне, остался единственным предметом, с которым я явился в подземелье. Старый кожаный пиджак, не раз прожженный, весь в дырках, без одного рукава. Молния на нем вышла из строя 2 этажами ранее и пахла от него отвратно. Я был рад, наконец, избавиться от него. «Скриншот! Кустарщина!» – объявила Пончик и оттолкнула нашивку с необъяснимой для меня брезгливой гримасой. «Плохо, что мы совсем ушли от изящного искусства вышивки». «О чем это ты?» – не понял я. Пончик буркнула «харумф» и переключилась на фильм. Я взял жакет и осмотрел его. «Козырь колдовской битвы анархиста. Этот жакет без рукавов в своем современном варианте предоставляет лишь слабую защиту по сравнению с другими изделиями данного класса. Тем не менее, на нем найдется место для такого количества нашивок, какое вы сможете уместить. И благодаря этой возможности жакет станет одним из лучших, наиболее легко обновляемых средств защиты в игре. Простая, лишенная украшений модель этого жакета обеспечивает следующие плюсы. Плюс один ко всем исходным статам. Данный исходный стат возрастает на плюс один за каждую совместимую нашивку, добавленную к этому жакету. Если добавляется подходящая черная нашивка, то данное усиление удваивается. Доступ в клуб Desperado уже получен. Доступ в агентство занятости непослушных мальчишек. Плюс 50 к диапазону и точности броска для всех видов разбрасываемых взрывчатых веществ. Я не верил сам себе. Вот дьявольщина. Да одно только увеличение диапазона бросков делает жакет одним из самых ценных предметов из имевшихся у меня. Я взял нашивку. Обновленная малая нашивка. Эта нашивка изображает планету Земля, ныне находящуюся под регенским управлением корпорации Борант. Ага-ага, планета Земля, море культуры, океан мужества. Сколько же там тупорыльства? Если прикрепить эту обновленную нашивку к подходящей одежде, она обеспечит вам следующее обновление. Плюс 5 к силе. Иммунитет против облачных нападений. Предупреждение. Обновленные нашивки недолговечны. Их можно удалить, но они исчезнут в процессе. У тебя уже есть ряд иммунитетов. Теперь будет дополнительный защитный слой, пояснил Мордекай. Наверное, лучше нашить эту штуку прямо сейчас. Только помни, что нужно сохранять как можно больше свободной поверхности на жакете. Бандана тоже очень хорошая вещь. Будешь носить или как повязку на голове, или как маску. Шея у тебя защищена плащом. Заколдованная косынка Хаоса Дракеи. Практичный универсальный предмет одежды. Его можно оборачивать вокруг шеи, носить на волосах или на лице. Это если вы захотите изобразить ковбоя, который грабит банк. Можно также обвязать им руку или ногу, но только при условии, если вы захотите выглядеть дебилом. Не обвязывайте ногу. Этот простенький квадратик материи напоминает вам, что внешность бывает обманчивой. Тот, кто носит его на себе, получает следующие плюсы. Плюс 5 к навыку «Поиск ловушек». Если косынка на вас, вам можно запускать заклинание «Путешественник» раз в каждые 5 часов. Преимущество – способность «Удаленный детонатор». Заклинание «Путешественник» я встречал несколько раз при выборе класса. И на 15 уровне радиус его действия действительно был очень широк. Единственная проблема состояла в том, что я мог запускать его только раз в 5 часов. Путешественник. Многие говорят, что обходчики, использующие это заклинание, не более чем обгадившиеся трусы. Но ведь эти люди сидят по домам в пижамах с сырными чипсами Читос и только смотрят это шоу. Это заклинание автоматически активирует в определенном радиусе все ловушки на прохождение, тепло и вес. Стоимость. Это заклинание, основанное на предмете. Чтобы его запустить, не требуется мана. Вы потеряете доступ к этому заклинанию, если отключите связанный с ним предмет. После перерыва в действии заклинания перезапуск будет невозможен. Цель. Сфера радиусом 10 метров с центром у правой руки заклинающего плюс 10 метров радиуса на каждый уровень интеллекта. Длительность. Незамедлительно. Это заклинание создает ситуацию «хорошие-плохие новости». Если ваш интеллект достаточно высок, вы можете единым щелчком пальцев автоматически включить любую ловушку в секторе. Упадут лезвия, взорвутся бомбы, придут в действие электроды. Веселуха! Так вытягивается невод, так активируются ловушки. Вам не разоружить противника. Если вы не знаете, какой выход опасен, то, вероятно, умрете в любом случае. И мне не о чем беспокоиться. Отличное заклинание. Но я знал, что действие многих ловушек основывается на том, что они выпускают монстров. Следовательно, заклинание могло быть опасным, если использовать его неправильно. Мы уже думали над тем, чтобы использовать Монгу на час в качестве саперов, если окажемся в зоне, усыпанной ловушками. Тогда лежащий на пончике груз станет легче. А реальным призом была способность удаленный детонатор. Удаленный детонатор. Если вы из взрывников, то я держу пари, что вы используете хоб-гоблин-пус или троллеву бум-бум-посту, чтобы ваши бомбы щелкали, а те дни уже прошли. Эта льгота позволяет вам магическим образом, находясь на расстоянии, пустить в ход приготовленную вами взрывчатку. Эта льгота предусматривает большое число физических и основанных на интерфейсах возможностей запуска, если вы соедините ее со столом сапера. «Просто потрясающе!» – пробормотал я и обвязал голову банданой. Промычала Пончик, осматривая бандану. «Над этой деталью мы еще поработаем. Ты выглядишь как гибрид парня в российском хэллоуинском костюме и старпера, который из кожи вон лезет, чтобы представить себя рок-звездой, хотя он дряхлый и только басист. Для меня это не прокатит. Может, наденешь свой новый жакет? Хотя лучше бы сначала пришить вот этот жуткий кружок». Мурдекай наклонился и когтем поправил на мне бандану. «Я помню Дракею. Выдающийся был обходчик. Класс у него был близкий к твоему, только больше замешан на магии. Он отчасти виновен в том, что случилось с нагами». Дракея оставил в кулинарной книге больше реплик, чем кто-либо. Он комментировал все. О себе он практически ничего не говорил, но заполнял страницу за страницей полубезумным словоблудием против нагов. Он выстроил при помощи магических предметов и спусковых крючков такие изощренные ловушки, которыми я едва ли смог бы когда-либо воспользоваться. А что произошло в тот сезон? Мурдекай выразительно уставился в потолок. Я понял, что данный вопрос был табу. Было очевидно, что Мурдекай не хочет отвечать. Но я был настойчив, хотя и осторожен, насколько возможно. Я впервые получил шанс узнать о судьбе кого-то из моих собратьев. И это было крайне интересно. Мне требовалось выяснить все, что только возможно. Он Буне. В средневековой демонологии дух богатства и некромантии. Это такой худощавый, драконоподобный народец. У них миролюбивая природа, но они могут быть и исключительно изобретательными бойцами. Это его реальная раса. В этом сезоне я видел нескольких обходчиков, которые выбрали ее для себя. Отпетые негодяи и мастера магических заклятий. Однако у них слабое телосложение. Они отращивают крылья и получают бонус к ловкости, когда достигают 50 уровня. Если крокодилины – это варвары мира ящериц, представь себе Буня как эльфов. Так ему удалось пройти. Мурдекай вздохнул. Он погиб на 11 этаже. Или то был 12-й. Я уже не помню. Он получил очень хорошее предложение и плюнул предлагающим в лицо. У него была тщательно подготовленная стартовая площадка. И он обломался. Мурдекай умолк и снова с сомнением взглянул на потолок. Он неестественным образом обломался. Участвовали юристы. Синдикат защищал его интересы и собрал хорошую сумму против султаната, которому в тот сезон с десяток раз двинули по зубам. Я ощутил странную смесь эйфории и ярости. Хозяева захватили Дракею обманом, но смеялся последним. Все-таки он. Это он помог сбросить владычество нагов. Я вынул из своего инвентаря один из акционерных сертификатов. Акционерный сертификат. Владелец его документы является собственником одной обычной акции текстильной фабрики «Зигмунд», действующей в системе «Ганья» в пределах империи черепов. Акции распространяются на основе ОВВ. IRF, по-видимому. Последняя зафиксированная стоимость одной акции – 10 422 кредита. «Что за чертовщина?» – не понял я. «Странно», – согласился Мурдекай. Я не помню, как точно расшифровывается ОВВ, но что-то вроде крупнейшей во вселенной фондовой биржи. Обходчики не должны получать ничего, что обладает кредитной стоимостью. Вам не разрешено играть на кредитных ставках в клубе «Деспирадо» на 9-м этаже. Я достал остальные сертификаты. Все 7 штук имели примерно сходное содержание, но относились к разным открытым акционерным компаниям. Все они предлагали в среднем около 10 кредитов, что было, конечно, совсем немного. Все акции принадлежат компании, действующей на основании системы одного из истцов, выступивших против тебя, пояснил мне Мордекай. Похоже, ИИ решил указать тебе на истцов. А они реальны? Спросил я. Откуда у системы вообще имеется доступ к такой информации? Понятия не имею, признал Мордекай. Все это выглядит так, как если бы ИИ обезумел. Он поднял голову. Без обид. К тому же он прислал мне фотографии мам всех истцов, добавил я, шелестя снимками. Это в самом деле дерьмо какое-то. Однако еще я понял, что доставшиеся мне материалы очень ценны. Теперь я знал в лицо каждую из 7 фракций, старавшихся спрятать от меня ворота. Я и раньше слышал о 12 фракциях, которые регулярно воевали между собой. В каждом сезоне существовало 9 игроков, и 5 из них находились под управлением команд, которые приобретали на них наследуемые права. Оставшиеся 4 игрока обычно, хотя и не всегда, принадлежали одной из 7 разных наций. При этом наги более не входили в число фракций, предъявивших иски, хотя и желали участвовать. Теперь я знал 8 из 9 команд, с которыми нам предстояло иметь дело на 9-м этаже. Но по этой ли причине ИИ переслал мне эти фотографии и акционерные сертификаты? Хотел дать мне информацию или хотел подразнить меня? Так могли вести себя школьники средних классов. Ха-ха, я твою мамку нарисовал. Луис наклонился над столом, желая рассмотреть фотки. «Парень, кто тут у нас погорячее?» – воскликнул он, выбрав изображение лысой женщины-эльфа. У нее были голубые глаза с тлеющими в них искорками и белая, словно кость, кожа. И она выглядела крайне сердитой. Описание назвало ее олицетворением сновидения. Сновидение было представлено эльфами, катающимися на зебрах, и дальнобойной артиллерией. Соплеменники этих малышей, обитающие вне подземелья, были также лишены чувства юмора, как и вся империя черепов. Они контролировали поставки половины пищевых продуктов во вселенной. Луис, как я понял, не хотел, чтобы его видели за обсуждением матушки какого-то инопланетного миллиардера. «Нет», — только и сумел выговорить я и попытался забрать у него фотографию. Но он отвел ее от меня. «Эй, коробка сока!» – позвал он и помахал фотографией. «Можно мне еще одну сессию, чтобы ты выглядела так, как эта Милка? Это самая горячая штучка, какую я только видал. Чтобы она изображала, как королева Боргов, вымышленная раса из саги «Звездный путь», отшивает серьезного гельфлинга, вымышленная раса из американского кукольного веб-сериала в жанре приключений и темного фэнтези «Темный кристалл». И чтобы я участвовал. «Черт тебя побери, Луис», — сказал я, стараясь выхватить фотку из его руки. «Держи их у себя в инвентаре», — посоветовал мне Мордекай. У него был озабоченный вид. «Я думаю, ИИ прислал нам эти картинки, чтобы мы могли послать нахрен фракции». «А это тревожит», — отозвался Мордекай. «Считается, что ИИ обязан отслеживать запрещенные действия в адрес спонсоров, не вмешиваться в происходящее, не участвовать в нем. Нет, это случается, но всегда к концу. К 12-му этажу система окончательно слетает с катушек. Я уже сказал, что на ранних этапах ее индивидуальность практически не видна. Вот и причина, отчего синдикат устанавливает строгие правила для разведок макро-ИИ. Кто-то считает, что люди приходят к пониманию этих правил через большой труд. То есть прималы, не люди. Все крупномасштабные ИИ рано или поздно сходят с ума. Есть даже особый термин – дегенерация прималов, болезнь прималов. что происходит с ними, когда заканчивается поиск. И выводят за дровяной сарай и пристреливают? Нет. Макро-ИИ – это форма жизни. Следовательно, ее защищают законы синдиката. Им выделяют собственную закрытую и запечатанную систему, в которой им и колобродить всю оставшуюся вечность. Блин, Мордекай, ты надо мной издеваешься? Законы защищают жизнь компьютера? Я сделал глубокий вдох. Такой разговор не следовало бы вести вслух. Мир снаружи снова загрохотал, но обстановка уже начинала успокаиваться. Я не знал, что случилось, что я выпустил из узилища, не что, но оно еще оставалось рядом с нами. Впрочем, оно как будто перестало пакостить. «Высунусь-ка я наружу», — сказал я, но выйти не успел, так как получил сообщение. «Элли, Карл, что-то мне подсказывает, что все это твоя работа». Удивившись, я бросил быстрый взгляд на главное окно чата. Оно представляло собой массу впавших в панику людей. «Карл, я так не думаю. А что происходит?» «Элли, только что явился огненный великан и растоптал наш мирок. Мы наконец-то взломали наш пузырь, как вдруг Бог, ростом выше целого проклятого пространства, прошел сквозь него. Он стер с лица земли целую эльфийскую деревню, сшиб две нефтяные вышки эльфов и поджег их. Половина мира сейчас в пламени. Мы с Имани заперты в Деспирадо, а остальные почти все побежали к колодцу. Нам повезло, что никто из нас не загорелся. Карл, наш пузырь пока цел. Элли, это был какой-то огненный бог, имя которого Эмберус, персонаж из мира игр World of Warcraft. Он бешеный. Он что-то ищет. Непрерывно кричит «Ортр!». В греческой мифологии двуглавый пес, порождение Тифона и Ехидны. Сторожил коров Гериона, которых увел к Эврисфею Геракл. Я думаю, он не видит, что происходит внутри тех пузырей, что еще не взломались. А взломанные он крушит. Посмотри на главный чат. Внезапно я нехорошо себя почувствовал. Ох-хо! Карл. «Угу, ну да-да. Может быть, и мы тому виной. Я пока точно ничего не знаю. Элли, ты бы исправил положение». Я быстро рассказал Мордекаю и остальным о происходящем. «Не исчезай», — велел мне Мордекай. «Я сейчас вернусь». И он скрылся в тренажерном зале. Внешний мир снова загрохотал, и каждый раскат теперь был слабее предыдущего. «Приятель, я надеюсь, Твистер жив-здоров?» — осведомился Луис. «Твистер?» — не понял я. «Ах, дерьмо! Дерьмо же дерьмовое! А если этот бог разыскивает то, что мы призывали, то, что я призывал, тогда это я виной всему происшедшему». К нам приблизился Фирос и остановился рядом. «Так мы прозвали дом!» — пояснил он. «Он стоит у городской стены. Луис захотел назвать его Титти Твистер 2. А я посоветовал ему поменьше ребячиться. Да и Катя не позволила бы». «Правильный Титти Твистер – это мой фургон», – добавил Луис. «Я думал, то был фургон твоей матушки», – съехидничал я. «Мой тоже, раз я с него крышу срезал», – заявил Луис. Катя тоже подошла, чтобы вместе с нами дождаться возвращения Мордекая. И она была напугана. «Боже, как же я надеюсь, что люди выбираются», – произнесла она. Пончик прыгнула на мое плечо. «Карл, это кино, космический джем, бред какой-то. Почему там половина кадров мультики?» Я потянул руку и погладил кошку, внезапно позавидовав ее способности отключаться от внешнего мира. И повернулся к Кате. «Что за рюкзак тебе достался?» Она улыбнулась, но не весело. «Примерно такой, как тот, что ты смастерил для моих атрибутов по наращиванию массы. Только этот регулируется, так что я смогу носить в нем даже больше. И он не выйдет из строя. Он поможет мне сохранять равновесие. У него есть выдвижные подставки, поэтому его проще нагружать. Так что теперь я смогу в короткое время набирать большую массу». Мне вдруг стало любопытно. «Это правда? Значит, они для тебя приготовили что-то в самом деле новое? Или ты думаешь, оно было изобретено раньше?» Катя пожала плечами. «Не знаю. Звучит так, будто в этот раз все лучшее досталось тебе». Я внезапно почувствовал себя униженным. Боже правый, нужно выбираться отсюда. Карл, вмешалась Пончик, ты думаешь, у них был выбор? Ты был запрограммирован на то, чтобы призвать эту вещь. Иначе вы все были бы уже мертвы, как тот пластический хирург. Вернулся Мордекай с головой Самантой в руке и водрузил обломок секс-куклы на кухонный стол. Голова принялась отчаянно кудахтать. «Что за фигня?» – спросила Гвен, подходя ближе. Неожиданно появилась и коробка сока. Она протянула руку и прикоснулась к голове. Ее глаза округлились. «Господа, знакомьтесь с Самантой», – объявил я. «Мы наняли ее, и теперь она наш новый тренер», – объяснила Пончик. Я поправил челюсть куклы так, чтобы она могла говорить. И она выдала. «Парень с перьями говорит, что Эмберус разбушевался и зовет Ортра. А это означает, что вы выпустили его из ничто. Вы же знаете, он слепой. Он вырвал у себя глаза, когда его сын погиб. Значит, Ортр из ничто?» Мне стало совсем не по себе. «Что ж, подтверждение, случившееся на нашей совести. Эмберус — это бог, из больших богов. У него масса детей, но любил он только того, который погиб. Он любит убивать людей, обжигая им лица. Сами знаете, как это бывает. Он мой двоюродный дед. И, насколько я понимаю, мой кузен. Я в этом путаюсь. Мы с ним никогда подолгу не говорили». «Говорящая секс-кукла!» — воскликнул Луис. Фирос наклонился и ткнул голову пальцем. «Я убью твою мать!» — прорычала Саманта, и Фирос отпрянул. «Саманта, а Ортер — это кто?» — спросил я. «Ах да, это его песик, такой милый. Его затянуло в ничто как раз тогда, когда погиб сын Эмберуса. Ох, это долгая история. Наверное, Эмберус хочет, чтобы собачка вернулась. При этом жлоб он жуткий, так что на вознаграждение не рассчитывайте». Она разразилась хохотом маньячки. «Шел однажды пьяный гулёна из паба, уронил свой факел и погасил его, помочившись на пламя. Эмберус об этом узнал и принял обиду на свой счет и уничтожил всю страну, разбудил вулкан и залил лавой весь мир, даже Эрида, в греческой мифологии богиня раздора, на него обозлилась. Проказник, так ведь? Да вы, ребята, трупы!» «Так Ортер — это собака!» — вскинулась Пончик и как будто изготовилась к прыжку. «Щенок! Ах, такой мальчик хороший!» «Баутиста! Привет, старик! Мы спускаемся в колодец. Здесь огромный бог ведет себя как берсерк. Увидимся на другой стороне!» Пришли также сообщения от других групп, которым повезло меньше. Одна кучка застряла в зоне безопасности, когда гора над ней загорелась. Еще одна команда, остававшаяся внутри нетронутого пузыря, сообщала, бог в эту самую минуту стоит рядом, и хотя он и не в силах войти, начал нагревать окружающий мир. Ребята сказали, что дверь их зоны безопасности уже раскалилась до красна. Было еще дышавшее паникой сообщение от другой блогерши из того же пузыря. Я вспомнил ее имя. «Церен Долгор, нам нужна помощь. Я рыскала внутренней стены пузыря, искала место, куда нужно было отправить мой последний ресурс. Мы тут чуть не подохли. А потом за стеной пузыря появился гигант с пустыми глазницами. Он орал и назвал меня Ортером. Сейчас он колотится в стену пузыря. Прямо сейчас нарастает жар. Стены начинают светиться. Все-все уже плавится. Пожалуйста, кто-нибудь, помогите нам. Нас здесь 160 человек. Мы еще ни одного не потеряли. Нам конец. Бррр, это нечестно». Мы встретили это создание в конце предыдущего этажа. Проходчица класса «Пес войны» внешне походила на немецкую овчарку. Они с Пончиком вошли в контры. Я припомнил, что ее главным оружием был огнемет. Я пробормотал «проклятье» и передал остальным смысл послания. «Он считает, что это свиноматка его собака», — возмутилась Пончик. «Это нас не касается. Мы должны возвратить эту сволочную собаку ее владельцу», — сказал я. «Единственный способ для этого — взломать пузырь», — заметила Катя. Я взглянул на часы. До предполагаемого начала грозы оставалось меньше часа. Пора двигаться, подытожил я.